Наташка присутствовала как связующее звено. Когда мы ждали его внизу в холле, Наташка произнесла, тревожно всматриваясь в то и дело открывающуюся входную дверь: «Надеюсь, он придет один, без Вали. Во всяком случае, будь с ней осторожна». В чем должна заключаться осторожность, я узнать не успела, потому что дверь как раз распахнулась, и вошли мужчина и женщина, чем-то неуловимо друг на друга похожие. Уже наверху, в кафе, я присмотрелась и поняла, в чем заключается сходство. В одинаковой застарелой неряшливости лиц, характерной для давно и прочно пьющих людей. Если бы это касалось одного Гены, все было бы не так страшно. С художником, даже пьющим, всегда можно найти общий язык, но вкупе с пьющей подружкой, претендующей на роль жены, он мог стать непредсказуемым. Кстати, еще внизу я почувствовала, что от обоих пахнет спиртным. Говорила в основном Валя. Гена же быстро, полосу за полосой, набрасывал макет на листах бумаги формата А4. Может быть, Гена молчал, потому что во рту у него, как я случайно успела заметить, когда он закуривал, не было почти ни одного зуба. Действительно, если Валентина воплощает на компьютере Генины замыслы, то почему бы в таком случае ей же не озвучивать его мысли? Мы условились встретиться с Геной через месяц, когда у него будет готов предварительный макет альбома, а у меня интервью с сотрудниками и сопроводительные тексты к иллюстрациям, на которых много-много разнокалиберных нефтяных вышек в полной боевой готовности и много-много скважин в разрезе, плюс почти олигарх с партнерами и без на фоне Тадж-Махала, Эйфелевой башни, Букингемского дворца, биржи на Уолл-стрит и, конечно, казино Лас-Вегаса, в котором ему так сказочно везет всю жизнь, а также почти олигарх, въезжающий на своем красном Феррари в Кремль через Боровицкие ворота. Похоже на монтаж фотография. Но какое мое дело? У нас каждый в меру темперамента демонстрирует свою близость к власти. Фархад дородный и медленный, как азиатский бей, обладатель красивого бритого черепа и карих, немного сонных глаз, привел навстречу худощавого, востроносенького, в залысинах и жестких усиках Валеру, которого рекомендовал как свою правую руку. Я сопоставила габариты Фархада и Валеры и подумала, что если это и рука, то явно отсохшая, как в воду глядела. Учтивый до приторности Валера мне не понравился сразу и активно. Но высказывать свое мнение восточному мужчине Фархаду, раз и навсегда убежденному, что все, что он делает, правильно, я благоразумно не стала. Все-таки жила на Востоке, пусть и православным. Решила, что будем разбираться с неприятностями по мере их поступления. Договорилась встретиться, когда у Валеры будет готов предварительный макет книги, а у Фархада — эскизы рисунков. Офис моего почти олигарха располагался в новом здании на Петроградской стороне. Зеркальные окна, обращенные на Большую Невку, в любую погоду переливались разноцветными нефтяными разводами. Хотя не исключено, что это была всего лишь игра моего воображения. За неимением свободного кабинета мне был устроен милый загончик из непрозрачного стекла в приемной секретарше почти олигарха. Такое местоположение было разумно по трем причинам. Первое. Поскольку я пишу о компании, то должна быть в курсе всего, что происходит. В этом смысле приемная секретарша — подходящее место. Второе. Таким образом, мне элегантно дали понять, что никаких тайн от меня нет. Дела компании ведутся прозрачно. Третье. Вдруг я долго не задержусь, тогда зачем огород городить с кабинетом? Секретарша работала девушка по имени Марго, обладательница модельной внешности и золотисто-рыжей копны волос, собранной на затылке в художественном беспорядке. За ее спиной, на глянцевом постере, победно бил из скважины очередной нефтяной фонтан. Кстати, того же цвета, что и ее роскошная шевелюра. Своеобразного чувства стиля у моего почти олигарха было не отнять. Самым замечательным у Марго был ее голос. Низкий, вибрирующий, сексуальный. Думаю, когда она произносила негромко в телефон: «Добрый день, компания Петро Петроль, я вас слушаю». У мужчин на том конце провода непроизвольно втягивались животы. Впрочем, на своем рабочем месте я находилась мало. Первое время сновала по трем этажам офиса, записывая на диктофон интервью с сотрудниками, список которых выдал мне почти олигарх. Среди них было 2-3 управленца, которых почти олигарх явно перетащил за собой из своего комсомольско-партийного прошлого, и функция которых в компании показалась мне скорее декоративной. В основном команда состояла из довольно молодых, 30-35-летних, амбициозных и напористых мужчин и женщин. В них было что-то обособленное —